Глава 11. Детективная история. Выходя из кабинета Шейна, я уже собирал по рации своих ребят. В голове проносились мысли одна за другой. Что-то в этой ситуации меня беспокоило, хотя я не мог понять, что именно. Словно собирал пазл, в котором не хватает несколько ключевых деталей. «Значит, теперь мы едем к месту крушения вертолета. Резюмировал Серега, выслушав мое изложение истории с контейнерами и мстительным идиотом. Он стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди. «Искать исходники?» «Нет, исходники вон, на складе, вполне себе качественные есть. Нужны маркировки с контейнеров, тогда можно будет самим или через Филимонова влезть в остатки сети Меднанотеха. И посмотреть, что с антивирусом. Разработка, даже с исходником... Потом производство, я думаю, мы не успеем». «Почему?» «Ну, я, конечно, не вирусолог, но если зараза в системе водоснабжения, то заражен весь город. Ну или большая часть. Пока они разберутся, тут будут сплошные груды трупов. Сколько там от первого заражения до смерти? 4-5 дней?» Я представил себе эту картину. Тысячи мертвых тел на улицах, разлагающихся на солнце. Запах. Невозможность даже похоронить всех. А потом... Эпидемия пойдет дальше, не может не пойти. Если это боевой вирус, их для этого и создают, в конце концов. Не готов я такое допустить. Пусть даже и придется заодно спасать жопу Шейна и его братвы. «И что тогда? Зачем мы едем к этому вертолету? Серега явно не понимал смысла моих действий, и раздражение в его голосе нарастало. Пришлось пояснить. «Смотри, Меднанотех — перестраховщики. Создавая что-то опасное, они тут же ищут способы с ним бороться. Мы видели это в файлах, да и наш приятель, не из последних по рангу сотрудников, это подтверждает. А значит, антивирус уже наверняка есть, хотя бы в виде файлов разработок». «Джей, а мы сами там не заразимся? Ведь совсем не факт, что в потерпевшем крушении вертолете нет протекающего тюбика. Или в чем там у них эта дрянь?» Я видел, как Серега нервно потирает руки. Классический признак тревоги. Понять его можно, у него дочка, о которой надо думать. Но и у меня есть люди, за которых я отвечаю. «Костюмы нам на что? Ну и поаккуратнее надо быть». «Не нарваться бы там на кого-нибудь». Мак задумчиво перебирал пальцами корпус автомата. «Вот просто вся история такая странная, уж прости, Джей. Как будто срежиссированная каким-нибудь студентом. Вирус этот, вертолет. Да кем? Шейном». «Макс, я знаю причины и понимаю, почему у тебя Шейн враг всех и всея номер один. Но зачем ему это?» Макс взглянул на меня и внезапно усмехнулся. «Хм, чур параноиком не называть». «То есть у тебя есть теория?» «Угу. Ну, она такая, прям скажу, реально параноидная. Даже для тебя, Джей, наверное, будет изрядным перебором подозрительности. Излагай». «Короче, Шейн хочет себе МПЛ. Не может он ее не хотеть. Вот только получить не может. Ограничение на управление. Без тебя и Аньки это бесполезный железяк, так?» «Ну так». «А если ты умрешь, скажем, от опасной заразы, и Аня не сможет тебя спасти, а с тобой умрет еще много народу? Скажи, будет можно манипулировать Анькой, на чувство вины заставить ее остаться тут, устранить последствия неудавшейся помощи?» «Ну, так-то нет. Но для этого плана слишком уж много предположений, которые Шейн не может сделать, основываясь на поверхностном наблюдении. Он Аньку видел пару недель, и то не постоянно. Не думаю, что в процессе лечения врага она с ним откровенничала. Ты-то откуда вообще про ее психологические проблемы знаешь? Мягко говоря, информация малоизвестная». «Хм, вы бы еще громче об этом беседовали, сидя на кухне. Я даже специально не подслушивал, просто неподалеку был. Ты прав, у Шейна нет такой информации, но кое про кого ты забыл. Рядом с вами долго тусовался урод, обожающий знать все и обо всем. Валахай. И этот запросто мог подслушать тебя с Аней. Не случайно, а вполне целенаправленно». «Да хорош тебе. Хотя я...» «Понял, да? Никто не обращал на него внимания, ходит себе по поселку или сидит у себя в рубке, но при этом он всегда был в курсе вообще всего, хотя ни с кем дружбы особой не водил». Тут я крепко задумался. Про козлиного лохая со всеми этими событиями я как-то и позабыл. А ведь сам хотел, чтобы он с нами поработал. И у Шейна это требовал как одно из условий нашей помощи с эпидемией. «Ну, что, дошло?» «Может быть. Подчеркну, может быть, ты и прав. Пора напомнить Шейну про эту обещалку. Как раз заодно и представитель заказчика, так сказать, с нами поедет. А если мне что-то не понравится, то там же представитель и останется. Инфаркт миокарда, понимаешь, вызванный заражением смертоносным вирусом». «Хм, и что вы хотите от него услышать?» Серега уперся руками в бока. «Высказанные Максом идеи бредовы. В концепт вроде как стройный выходит, но он не на фактах, а на безумных подозрениях основывается». «Вот и проверю. В глаза этому уродцу-предателю хочу посмотреть. Для начала». «Джей, а если вы не правы, и никто не хочет нас подставить?» «То мы просто забудем про эту теорию». «А этот Валахай?» «А этот Валахай, Серега, в целом не твое дело. Это наши старые внутренние дела». Резко оборвал его Макс. «Вот только тут сейчас вы не одни. Возможно, ты этого не заметил? А только из одних своих подозрений вы готовы подставить всю группу. Этот урод убил у нас 4 людей и помог сбежать второму, который прикончил моего брата и всех людей в моей коммуне. Ты считаешь, что мы должны это просто игнорировать, а? Или, может, просто забыть, только чтобы ты и твоя доченька случайно не казались под угрозой?» «Слышь, сопляк, а ты не дофига на себя берешь? Родишь ребенка, тогда и будешь вякать. Да, я беспокоюсь о безопасности, и в первую очередь вынужден думать о безопасности себя не от врагов, а от психов вроде тебя». Я резко поднял руку, заставив обоих спорщиков уже с покрасневшими лицами заткнуться. Все-таки авторитет — великая сила. «Прежде чем вы продолжите, Серег, я что-то забыл. А когда у нас демократия началась опять, а? Ты, помнится, уже один раз начинал подобную тему. Тогда я это спустил на тормозах. Второго раза не будет. Если ты сейчас вякнешь еще что-то, наши пути разойдутся. Навсегда». «Может, и к лучшему. Что, опять будешь угрожать, что отберешься?» «Нет, заберете свое и уйдете. Тут вроде как город, не пропадете». «Город заражен, ты сам сказал». До него наконец дошло. «Верно, но это не моя проблема уже будет, не так ли?» «А если мы уже заразились?» «Тогда вы умрете, с этим ничего не поделать. Но все умирают, рано или поздно». Серега покачал головой. «Но ты и гад». «Серега, я не гад, я командир. Как командир я принимаю здесь решение. Как командир я отвечаю за своих людей. Всех своих людей. Но кто не с нами, те интересуют меня весьма условно. Тебе, видимо, показалось, что я добрый и хороший только потому, что я спас этих девчонок на заправке. Можешь считать, что это было моим секундным капризом». Я сделал паузу. Он уже потупил взгляд и явно уже начал жалеть о своей вспышке. «Ничего, пора добить. Я тебя предупреждаю последний раз, следующего просто не будет. Демократии у нас нет. Я готов всех послушать, но решение принимаю я. И если оно тебе не нравится, ты запихиваешь свое мнение в жопу и делаешь так, как сказал я. Не хочешь так? Вали. Мы помогли тебе, а ты помог нам. Договор был достаточно расплывчатым, поэтому в целом никто ничего никому не должен. Остаешься, значит, принимаешь эти правила». Серега поднял глаза от пола и внимательно уставился на меня. Интересно, что он ожидал увидеть? Что я в действительности так не думаю? «Я понял, командир. Больше не повторится». «Вот и хорошо. И да, кое-что еще. «Что?» «Перестань ты смотреть на окружающих свысока только от того, что ты старше. Физический возраст и пережитые житейские невзгоды — это не мерило крутости. Тот же Макс за последние несколько месяцев пережил такое, что в прежнем мире редко кто из ветеранов войны переживал. И ничего, не зазнался». Серега молча кивнул. Я обернулся к Максу. «А теперь с тобой. Макс, то, что у тебя личный счет к Шейну, и ты жаждешь его смерти, не повод нарываться на разборки с членами отряда. Сергей имеет такое право высказаться, как и любой другой». «Прости, Джей, и ты извини, Серег, я вспылил». Я кивнул и повернулся обратно. Пейн, все это время молчавший, ухмыльнулся. «Джей, а ты точно айтишником был до всей этой байды, а? Вообще не похоже. Жить захочешь, не такому научишься». Я почувствовал, как напряжение в воздухе постепенно спадает. «Итак, к делу. Я пойду к Шейну, а вы трое идите за пикапом. С собой по полной программе. Костюмы химзащиты, броню, боекомплект. Лучше быть живыми параноиками, чем мертвыми оптимистами». «Понял». Коротко бросил Серега, все еще избегая смотреть в глаза Максу. Макс лишь кивнул, сжав челюсти. Видно было, что внутри него все еще бурлит злость, но парень держал себя в руках. Шейн, услышав, чего я от него хочу, с минуту молчал, сложив руки пирамидкой и перебирая пальцами. Его лицо оставалось непроницаемым, словно высеченным из камня. «Жень, давай честно. Ты хочешь его замочить?» «Вероятно. Ты же знаешь, что при побеге он убил нескольких моих людей. При этом трусливо зарезал двух стариков-охранников, беззащитных стариков Шейн, которые даже сопротивляться не могли». «Ну, ты убил куда больше моих людей, и тоже не лицом к лицу. Я же не держу зла». Его голос прозвучал почти миролюбиво, но в глазах мелькнула насмешка. Я посмотрел на него взглядом. «Врёшь больше». Но Шейн даже на миг не изменился в лице. Вот с кем бы я не сел играть в покер, так это с ним. Маска на маске, и все вранье. «Так, я вроде бы тебе озвучивал условия. Валахай в них входил. Что я с ним сделаю? Да даже я сам пока не имею ни малейшего представления, что я с ним сделаю. Может, просто поговорю по душам. Ты хочешь изменить условия? Вот сейчас?» «А если и да?» Шейн нагло уставился на меня, словно проверяя, насколько далеко я готов зайти. «Зря ты так...» Я демонстративно достал из кармана рации медленно, чтобы он видел каждое мое движение, поднес ее к рту. «Аня, отключай оборудование. Господин Шендеровский решил поменять условия договора». Анька что-то пробубнила мне в ответ, судя по интонации, возмущённо. Но я даже спорить не собирался. «Повторяю, шабаш, до моей команды ничего не делать. Компьютер, если кто-то силой попытается проникнуть в МПЛ, подорви машину. Вне зависимости от того, кто внутри. Разрешенный доступ члены нашей команды, которых ты уже видел. Приоритет высший». «Исполняю». Раздался в рации механический голос, холодный и беспристрастный. Шейн уставился на меня, и впервые за все время разговора на его лице появилось нечто похожее на удивление. «И чего ты сейчас добьешься? Я могу заставить твою Аню продолжить, захвачу тебя и предъявлю ей. Поставлю перед выбором. Либо она работает, либо ты умираешь, и никакой компьютер мне не помешает». «Хочешь попробовать силовой метод? Ну давай, этого я ждал с нетерпением». Я демонстративно выдернул из верхнего кармана разгрузки модуль-инъектор, держа его так, чтобы Шейн видел каждую деталь. «Знаешь, что тут? Последний регенератор. Мне жаль тратить его столь бездарно, но я вкалю его себе прямо сейчас. После чего, даже если меня и смогут убить, то тебе и огромному количеству твоих людей это не поможет уже ничем». Я сдвинул колпачок и прижал инъектор к своему горлу, чувствуя холодный металл на коже. «Порешай, большой босс Чернокопска. Начинаем танцы, или ты выполнишь уговор?» Я усмехнулся, видя, как меняется его лицо. «Кстати, учитывая историю этого твоего биотеррориста, что-то мне подсказывает, что без нас вы все просто сдохнете. Рано или поздно. Вода заражена не первый день, и все ее пьют. Весь город уже болен, а это вопрос времени, когда начнется массовая эпидемия. Неделя, может, две, а может и меньше». Шейн побагровел. Ему явно хотелось отдать команду скрытой группе охраны, которая сидела где-то тут, рядом, чтобы в меня начали стрелять. Я видел, как напряглись его плечи, как дернулась правая рука. Но он понимал, что чёрта лысого у него выйдет. Я слишком быстр, даже после первой дозы, которая до конца не рассосалась в моем организме. А после второй я порву его охрану голыми руками, и его вместе с ней. Сыворотка Филимонова превратит меня на довольно продолжительное время в суперсолдата. Куда быстрее, сильнее, живучее, чем любой обычный человек. И Шейн, как никто другой, это знал. Он сам принимал ее же, просто раньше, чем я. Он поднял ладони кверху и заговорил, тяжело роняя слова, словно каждая причиняла ему физическую боль. «Ладно, ты победил. Получишь ты своего влахая. Но друзьями мы после такого точно не будем, так и знай». «Да я и не собирался с тобой дружить». Я убрал инъектор обратно в карман, но руку держал наготове. «Есть договор, и я его выполняю. Ты нет. И теперь буду еще думать, как обеспечить выполнение тобой остальных пунктов. Веры на слово между нами больше нет. Совсем». Шейн сверлил меня злым взглядом, в котором читалась смесь ярости и... уважения? Похоже, я немного переборщил с давлением на него. Не привык большой босс к обломам. Ничего, переживет. Зато мы наконец-то все точки расставили. А то мне на секунду показалось, что это какой-то другой Шейн. Не тот, что раньше. «Я уже говорил тебе, никаких планов задерживать вас здесь у меня нет. Я выполню обещание». «Знаешь, как говорят, соврал единожды, соврёшь и дальше». Я скрестил руки на груди. «А сейчас доставь лохая мне к машине. Нам уже давно пора выдвигаться, времени нет». «Да куда ты так торопишься-то? Что там может быть в этом вашем вертолете? Образцы ты взял, сейчас твоя девочка разберется и...» Я картинно возвел глаза к потолку. И это туда же. «Ладно, придется еще раз изложить все аргументы для особо одаренных». Шейн слушал меня весьма внимательно, не перебивая. Похоже, с самоконтролем у него было очень хорошо, потому что к концу моего монолога он полностью переключился, даже не пытаясь на меня бычить. Деловая хватка взяла свое. И вдруг прервал меня спокойным и сосредоточенным голосом. «Стой, Жень, это ловушка. Почти наверняка». Я, честно говоря, не ожидал такого поворота. Либо это сложная игра, либо... «С чего ты так решил?» Я наклонился вперед, вглядываясь в его лицо. «Подобную ловушку мог бы расставить и ты, или кто-то еще. «Ну, в отличие от тебя, я точно знаю свои планы. А еще кое-кто слишком уж тороплив. Зря ты ушел сразу, когда услышал про вертолет. Надо было дослушать до конца». «Что ты имеешь в виду?» «В общем, мы этого урода до того, как он сдох, более тщательно допросили». Шейн откинулся в кресле. И он признался, что про вертолет и его жену ему напомнили. Вроде как тот самый мужик, с которым она говорила. Описать этого мужика он не смог. Тот таскался в дурацкой маске, типа Гая Фокса. Знаешь такое, да? В каждом магазине приколов таких было десяток. Именно тот мужик придумал весь план с контейнерами. А теперь скажи мне, Джей, какова вероятность того, что там сейчас не сидит пара снайперов в засаде, а? И не ждет тех, кто прискачет к вертолету. Я задумался, пытаясь взвесить все варианты. Верить Шейну. А если он и сейчас врет, просто потому что его план раскрыт? Или не врет? Все равно ведь проверить надо. Нам, черт возьми, нужны эти данные. Если они вообще там есть.